768. Урусвати знает, как люди пытаются оправдаться в своем нежелании мыслить о надземном. Прежде всего они станут говорить о недосуге, о заботах житейских, о непосильных работах. Времени не имеем, скажут. Но разве для молниеносной мысли требуется долгое время? Даже самое несовершенное обращение к надземному уже есть благо. Человек, когда его зрение утомлено, закрывает глаза на мгновение и получает облегчение. Также и мгновенная мысль о надземном оздоравляет организм. Уже явлено, что главное осознание надземного мира требует признания его существования. В таком осознании не может быть сомнений. Утверждаю, что сомнительная мысль не может приблизить человека к миру надземному. Можно видеть, как люди, много читавшие, остаются далекими от понимания жизни надземной. В то же время некоторые лишь чувствознанием проникают высоко и получают благую помощь. Поистине сердце и чувство напомнят о пути кратчайшем. Но, к сожалению, эта аксиома не часто осознается, но без нее невозможно постижение и сотрудничество с надземным миром. Мы говорим не только о вере в мир надземный, но именно и о сотрудничестве с ним. Самые житейские заботы не лишают человека мгновения, чтобы вознестись мысленно ввысь. Не нужно слов, когда сердце летит высоко. Пусть не пытается человек оправдать свою леность и невежество. Мыслитель говорил: «Скажем горюющим, полет к надземному даст облегчение».